Каменская. Как же быстро все меняется в голове. Просто уму непостижимо. Всего несколько месяцев назад Настя и Алексей собирали свои вещи на старой квартире, придирчиво оценивая каждый предмет и решая, укладывать и впоследствии пользоваться им или выбросить. В мешках на выброс оказалось много всего, начиная от давно затупившихся, не подлежащих восстановлению кухонных ножей и застиранных растянутых футболок, до папок с материалами столетней давности, которые уже точно никогда и никому не пригодятся. Разношенные кроссовки, в которых так удобно было ходить. Сколько? Ну, лет 10, наверное, Настя их носила. В районе большого пальца явственно наметилась дырка, подошва истерлась почти до гладкости. Жалко, ноги в них совсем не уставали, и спина болела намного меньше, чем при ходьбе в другой обуви. В мешок. Сувенирная тарелка, подаренная Чистякову давным-давно. Кем? Он не помнил. При каких обстоятельствах не помнил тоже. Так какой смысл хранить ее? Сувенир на то и сувенир, чтобы возвращать воспоминания, помнить о событии. А если не помнишь, что предмет превращается в ненужный хлам? В мешок. Настя в тот момент была уверена, что они с Лёшей вычистили свое копившееся годами имущество до полного рационального совершенства. И надо же, прошло всего несколько месяцев, и оказалось, что размещение в новеньком шкафу-купе достойно далеко не все из перевезенного. «Лёш, а это что?» Она с недоумением вытащила из чемодана нечто крошечное и изящное, черное, необыкновенно приятное на ощупь. Развернула, подержала на весу, показала мужу. «Если я правильно помню, это маленькое черное платье. Твоя мама привезла из Парижа». «Да?» — она задумчиво смотрела наряд. «И давно?» «Очень давно. Больше 10 лет, если не все 15. Насчет моды не парься. Фасон универсальный. Его еще Коко придумала в 50-каком-то году. Он никогда не устареет». «Да при чем тут мода-то?» — с досадой воскликнула Настя. «Куда мне это носить? Зачем оно мне? Короткое, в обтяжку, без рукавов, шея открыта, ноги голые, руки голые. Фу!» Алексей все это время сосредоточенно прикладывал 3 брючных ремня по очереди к каждому из 3 костюмов, решая, какой из них к чему больше подходит по цвету и фактуре. Он не любил тратить интеллектуальную энергию там, где ее можно было сэкономить, и предпочитал раз и навсегда определить, что куда, вместо того, чтобы при каждой смене костюма подбирать сорочку, галстук и ремень. Даже в тесной старой квартире он, человек порядка и плана, умудрялся располагать свои вещи так, чтобы они не путались и не терялись. Беда, однако, состояла в том, что, единожды определившись с сочетанием предметов, Чистяков мгновенно все забывал. Просто выбрасывал из головы, как ненужную информацию. Он твердо знал, что уже все продумал, и что вот к этому костюму идут вот эти сорочки, висящие в шкафу сразу за ним. И вот эти галстуки, прицепленные на специальном держателе между костюмом и сорочками. Все, вопрос закрыт. Об этом можно больше не думать ни секунды и не тратить энергию на выбор. Но через 30 минут после принятия решения профессор даже под угрозой смертной казни не смог бы вспомнить, какие именно сорочки и галстуки он определил в комплект к конкретному костюму. И это при том, что решения принимались очень тщательно и взвешенно, в результате чего Алексей Михайлович Чистяков заслуженно считался одним из самых элегантных и красивых мужчин в своем научном сообществе. И все было бы хорошо, если бы Лёшка сам складывал свою одежду при переезде. Однако он был занят работой, и вещи складывала Настя. Торопилась, потому что собираться — занятие скучное. Нужно просто побыстрее перекидать все в чемоданы и распихать по сумкам. О чем тут думать, если Лёшка уже все предварительно просмотрел, перебрал и засунул в мешки на выброс старое и ненужное? Бери, что осталось, и засовывай, куда влезет. В итоге Чистяков после переезда вынужден был решать нудную старую задачу заново. И не один раз, ибо шкафа не было, а предметы гардероба, положенные в определенном порядке на стул, имели какое-то странное обыкновение меняться местами и перемещаться в пространстве. Ну все. Сегодня последний рывок. Настя чувствовала себя виноватой из-за собственной безалаберности, но утешалась тем, что теперь, когда есть новый шкаф, Лёшке больше не придется мучиться. С сорочками и галстуками он уже разобрался окончательно, остались только ремни. «Этот сюда!» — с облегчением выдохнул Алексей, повесил ремень на перекладину плечиков под пиджак и, наконец, внимательно рассмотрел маленькое черное платьице, которое Настя продолжала держать на весу. «Не пойму, что тебя не устраивает», — сказал он, пожав плечами. «Твою фигуру вполне можно обтягивать, ноги тоже достойны того, чтобы их показать. Просто, элегантно и без претензий. На чем тебя переклинило?» «На том, что я вся открытая в нем», — призналась Настя. «Я этого не люблю, ты же знаешь. И никогда не буду носить такое платье. Я люблю спрятаться в одежку, как в норку, и быть защищенной и незаметной. И не смотри на меня так. Я знаю, что ты хочешь сказать». Алексей вздернул брови в иронической гримасе. «И что же?» «Что я интроверт-невротик». «И ты собираешься с этим поспорить?» «Да нет», — вздохнула она. «С чем тут спорить? Святая правда. Но я не понимаю, о чем я думала, когда складывала это платье в чемодан. Зачем я его положила? Почему считала, что оно пригодится? Нужно было сразу отложить в коробку, где лежали хорошие вещи, которые мы потом раздали, потому что сами пользоваться уже не будем, а кому-то могут пригодиться. Лёш, ну я же была в своем уме, когда вещи собирала. Значит, видела это платье, обдумывала что-то и пришла к выводу, что оно мне нужно, что я буду его носить. А сейчас я смотрю и не понимаю, для чего? Для чего оно мне нужно? Куда я в нем пойду, если за все годы так и не надел ни разу? Тем более, что оно мне не нравится. Я в ужасе от того, что не помню, какие мысли были в тот момент у меня в голове, какие идеи. И это я, которая раньше никогда ничего не забывала». «Ася, успокойся». Алексей досадливо поморщился. «И не вздумай начать развивать свою любимую мысль о том, что ты стареешь и у тебя слабеет память». «Ну а что тогда?» — жалобно спросила она. «Если не склероз, тогда маразм. Тоже не легче». Чистяков осторожно вынул платье из ее рук, аккуратно повесил на плечики и поместил в шкаф. «Не склероз и не маразм», — мягко проговорил он, видя, что Настя уже готова расплакаться. «Просто проявление нормальной женской сущности. Ты красивая женщина, которой неинтересно думать о том, что она красивая. Но твоему подсознанию наплевать на твои сознательные интересы. Оно живет своей жизнью, и в этой жизни ты красавица. А сердце красавицы что?» «Склонно к измене», — покорно процитировала она, борясь с подступившими слезами. «И к перемене, как ветер мая. Ты считаешь, что я изменилась за эти несколько месяцев?» Лёша расхохотался. «За несколько месяцев? Да ты меняешься каждый час, если не чаще. И это говорит только о том, что ты по-прежнему восприимчива к информации, к чужим и своим эмоциям. Ты постоянно что-то обдумываешь и делаешь выводы, и после каждого вывода становишься чуточку другой. Мы все такие. Это признак хорошо развитого и нормально работающего интеллекта, если ты не в курсе. А вовсе не старости, как ты себе напридумывала. В старости люди, наоборот, менее подвижны и восприимчивы. Так что успокойся уже и не морочь мне голову, а заодно и себе. Платье отлично прокатит на свадьбе у Ромчика, а уж надеть его на прием в посольстве сам Бог велел. Шанель уместна всегда и всюду. Правда, вроде бы есть примета, что на свадьбу нельзя приходить в черном, но ты всегда была далека от народных верований». «Оно голое какое-то», — упрямо повторила Настя. «Я не смогу его носить, а мне будет некомфортно». «Потерпишь», — в голосе Алексея промелькнула неожиданная жесткость. Настя испугалась. Такие нотки она слышала у Лёшки очень редко. Неужели она надоела ему со своими причитаниями по поводу старения? «Ну да, само собой. Надоело хуже горькой редьки. Сколько ж можно мозг выносить человеку? Он любит ее и потому терпит, но любое терпение рано или поздно заканчивается. А она не почувствовала границу, перешла ее, злоупотребила, заигралась в собственные переживания и в результате достала Лёшку до печёнки. Пора останавливаться и что-то делать со своими неправильными мыслями. Но что? Выключить сознание и произнести первое, что вытолкнет подсознание. «К маленькому черному платью нужна нитка жемчуга, а у меня ее нет», — выпалила она, изумляясь тому, что говорит. Чистяков улыбнулся и одобрительно кивнул. «Ну вот, уже на что-то похоже. На хороший жемчуг денег нет, сама знаешь, но вопрос я как-нибудь решу». «Можно и дешевый, осторожно заметила Настя. «Я, например, на глаз не отличу». «Да ты кошку от собаки не отличишь, когда задумаешься», — рассмеялся он. «У Ромчика на свадьбе знатоков тоже не будет, скорее всего. А вот в посольстве ты дешевым или поддельным жемчугом никого не обманешь. Там такие зубры и жены зубров. Придется соответствовать». «Ромчик, Ромчик, когда ж ты позвонишь? Что там с участковым? Удалось что-нибудь узнать? Наверное, сегодня уже не позвонит, скоро 9 вечера. И не факт, что позвонит хотя бы завтра. Наверняка занят делами по службе или своими личными, а может, и вовсе забыл. Вопрос-то не срочный, ничья жизнь от ответа не зависит. А то, что у Анастасии Каменской зудит в голове неудовлетворенное любопытство, так это ее персональное горе, а никак не забота Романа Дзюбы. Но он позвонил. Голос одновременно веселый и усталый. «Анастасия Павловна, а можно пригласить вас на неприличное свидание?» «А почему сразу на неприличное? Начинать полагается с приличных», — пошутила разом приободрившаяся Настя. «Приличное у нас с вами уже было. Только закончилось все стрельбой, если помните», — отпарировал Дзюба. «Сегодня я предлагаю вам посетить дешевое затрапезное кафе. Я-то все равно туда собираюсь, но будет неплохо, если вы присоединитесь». «Кафе?» — переспросила она, помолчав. «То самое?» «Ага. Нужный человек сегодня работает до закрытия. Поедете?» Настя бросила осторожный взгляд на мужа. Тот, встав на стул, запихивал последний из освобожденных от вещей чемоданов на самую верхнюю полку шкафа, сделанную без разделительных перегородок, специально для хранения багажных емкостей, чемоданов и дорожных сумок. «Лёш, я еще нужна? Или мы закончили на сегодня?» Чистяков соскочил со стула и с грохотом задвинул дверцу шкафа. «На сегодня все, решительно объявил он. «Мне еще поработать нужно». «Ну тогда я съезжу с Ромчиком, ладно?» «Разве я могу препятствовать свиданию жены с молодым любовником?» «Конечно, поезжай», — рассеянно ответил Алексей, и Настя поняла, что в момент закрытия шкафа ее муж полностью переключился на работу, которую планировал сделать вечером. Он разговаривает с ней, относит стул к окну, где тот обычно и стоял, делает шаги по квартире, но это всего лишь видимость. Это вроде бы. На самом деле Лёшка уже весь там, в своей научной проблеме, в мире формул и алгоритмов. И если бы Настя не стала ничего спрашивать, а просто тихонько ушла, он бы вполне вероятно заметил ее отсутствие далеко не сразу. А то и вовсе не заметил бы. Нужный человек работает в кафе до закрытия. Значит, она правильно предположила. Свидетелем, дававшим показания со слов потерпевшего Кислова, был кто-то из сотрудников кафе. Ромка хочет, чтобы Настя поехала с ним. Стало быть, у него есть план или хотя бы идея. По телефону он ничего не сказал и не объяснил, но Настя понадеялась на то, что поняла все правильно. Хорошо, что сегодня утром она вымыла и уложила волосы. Когда ходила в кафе с Кисловым, голова была немытая и мокрая от дождя, и прическа выглядела совсем иначе. В прихожей Настя надела стильный короткий плащ цвета беж и яркий шарф, несколько секунд подумала, взяла большую матерчатую сумку, купленную когда-то на кассе в супермаркете, засунула в нее старый пуховик, который мама велела выбросить на помойку. Ха, выбросить. Да прям, разбежалась. Он еще пригодится, вот как сегодня, например. Неизвестно, как дело пойдет и какой вид потребуется для раскручивания свидетеля. Элегантный или затрапезный. «В общем, Анастасия Павловна, картинка у нас такая», — начал Роман, когда Настя села к нему в машину. Участковый, которого без малейшего труда разыскал Дзюба, рассказал, что в пятницу утром, когда он выходил из здания окружного управления и намеревался ехать на свой опорный пункт, к нему, прямо возле крыльца, подскочил неизвестный мужчина лет 35, обратился по имени-отчеству и спросил, когда можно подойти на опорный пункт. Ему, дескать, нужно оформлять документы на продление разрешения на хранение оружия, и для этого требуется бумажка от участкового, что все единицы хранятся как положено. Участковый дежурно спросил, что там у вас, охотничье? На что мужчина ответил, что у него много всего, и охотничьи, и спортивные, и травматы, но он при продлении разрешения решил половину сдать. Все равно не пользуется, а безмозглых бандюков, дескать, кругом полно. Квартиры в их спальном районе вскрывают только в путь. Если, не дай бог, его квартиру обнесут и оружие заберут, а потом из него убьют кого-нибудь. Сейчас времена такие настали, что убивают не только за 3 копейки, а и вообще ни за что. Вон в их микрорайоне парня убили вчера, думаете, за деньги? Нифига подобного. Баба его уделала за то, что он с ней спать отказался. А парень, говорят, хороший был, скромный, жил один, ни в какой криминал не ввязывался, и вот поди ж ты. В этом месте участковый, который только что прослушал инструктаж, сводку за минувшие сутки и ориентировки, насторожился и спросил, откуда тому мужчине известно насчет бабы, с которой потерпевший отказался спать. Оказалось, информацией поделился бармен из кафе, расположенного в 3 минутах ходьбы от дома, где произошло убийство Кислова, о котором как раз на инструктаже и говорили. Потерпевший Кислов — давний и постоянный посетитель кафе, его все там знают, особенно те, кто давно работает. «Так когда мне к вам зайти? Назначьте, пожалуйста, а то мне оформлять надо, у меня сроки поджимают», — попросил мужчина. Участковый назвал день и время и направился в указанное кафе побеседовать с барменом. Бармен подтвердил, что Андрей, фамилию которого он, конечно, не знает, действительно постоянно к ним приходит и один, просто поесть, и с гостями встречается. Да, позавчера, в среду, он приходил с женщиной пенсионного возраста. Бармен даже сначала подумал, что это мать Андрея. В общем, она заметно старше была. Они о чем-то говорили, но недолго. Потом женщина внезапно резко поднялась и ушла, очень рассерженная. Андрей еще почти час сидел. Когда уходил, присел за барную стойку, заказал еще кофе, перекинулся с барменом парой слов. В частности, бросил с досадой, что вот, мол, тетки эти возрастные, ненасытные акулы какие-то, привыкли, что за деньги можно все купить. А если денег много, то ни в чем отказа нет и бесятся, когда не получают желаемого. «Дальше Анастасия Павловна цитирую со слов участкового, так что без обид», — предупредил Роман. «В зеркало надо смотреться, прежде чем в койку проситься». Якобы именно эти слова сказал Андрей Кислов нашему свидетелю-бармену. Свидетель пересказал их участковому, а участковый, соответственно, операм. Опера помчались в кафе, опросили бармена, он все подтвердил. «Прямо все-все?» — переспросила Настя. «Все-все». «И вот прямо слово в слово?» «Ну, прямо да». «А насчет бросил с досадой? Это твой художественный вымысел?» «Да не боже мой, Анастасия Павловна!» — возмутился Дзюба. «Ну как можно? Это со слов участкового, но в справке опера, который опрашивал, такое выражение тоже присутствует. Я вам больше скажу. Оно есть даже в протоколе допроса, проведенного следователем. Бармена же сразу к следаку потащили». «И что думаешь?» — Роман усмехнулся. «Ну то же, что и вы. Лажа, но выполненная очень профессионально». «Думаешь, бармену заплатили за это вранье?» Он пожал плечами. «Вот это мы сейчас и попробуем выяснить. Ему предъявляли фотографию с камер. Он уверенно опознал в вас ту самую женщину, с которой Кислов приходил в кафе и которая ушла очень рассерженная. Значит, он хорошо рассмотрел вас вживую и запомнил, если смог уверенно опознать на плохом, нечётком чёрно-белом снимке без крупного плана лица». «Да уж», — вздохнула Настя, — «просто гигант зрительной памяти. Но считается, что у работников сферы обслуживания, особенно у барменов и официантов, зрительная память отличная, иначе они будут постоянно ошибаться, путать гостей и не смогут работать как положено. Так что ничего удивительного. То, что он меня уверенно опознал, как раз нормально. Назвал меня очень рассерженной, тоже ничего, вполне объяснимо. Я старательно изображала из себя расстроенную, могла и не так сыграть, и переиграть, и вообще изобразить не то. Я же не профессиональная актриса всё-таки. А вот то, что сказал ему Кислов...» «Якобы сказал», — поправил её Роман. «У меня после беседы с участковым зародились некоторые сомнения. А у вас? Неужели нет?» Они проехали мимо дома, где жил и был убит Андрей Кислов. Тот самый подъезд, те самые низкие перильца, на которых Настя сидела всего несколько дней назад. Надо же, несколько дней. А кажется, будто сегодня утром. Как быстро стало лететь время. «После светофора направо», — подсказала она. «Через 200 метров поверните направо», — проговорил следом за ней механический голос навигатора. «Будешь ещё меня учить», — пробурчал Роман и фыркнул. В кафе шумно гуляла компания человек на 15, расположившись за четырьмя сдвинутыми вместе столами. В остальной части зала посетителей было совсем немного. Настя и Роман уселись за столик, заказали горячие напитки и десерты и принялись делать вид, что мирно беседуют. На самом деле они по очереди и тихонечко читали стихи. Те, которые помнили так, что слова в бессознательном состоянии отскакивали от зубов. А сами из-под тишка наблюдали за барменом, невысоким, но очень спортивным парнем, с чуть длинноватыми волосами, забранными на макушке в смешной самурайский узелок. Работу у бармена сегодня хоть отбавляй. Компания за четырьмя столами беспрестанно требовала то холодные напитки, в том числе и алкогольные, то горячие, и если выдавалось несколько свободных секунд, парень смотрел не в зал на гостей, а в телефон, но при этом ничего не писал. Дзюба огляделся и удовлетворённо кивнул. «Туалет за барной стойкой и налево. Это хорошо. Пойду полюбопытствую, чем так усердно интересуется наш свидетель. Сейчас он порцию нальёт, официантка её заберёт, и можно двигать, он как раз в телефон полезет». Роман рассчитал всё точно и, вернувшись из туалета, доложил. «Следит за спортивными достижениями своих друзей, кто сколько километров пробежал, или на велике проехал, или на роликах, или проплыл. У него в телефоне специальное приложение для этого стоит. Я его поближе рассмотрел. Мускулатура развитая, видно, что тоже постоянно спортом занимается. Небось, стоит за стойкой и злится, что все за физической формой и здоровьем гоняются, а он тут дурака валяет, пьяным ещё больше подливает. Я таких ребят знаю. Они в большинстве своём не пьют даже пиво, не курят, про дурь речь вообще не идёт, но, правда, и про работу тоже не очень. На уме один спорт — мышцы, километры, скорость, высота, долгота, ну, всё такое. В принципе, они мне нравятся. Для них не важно, сколько человек зарабатывает и какой крутизны у него часы или тачка. Важно, на сколько километров у него хватает мышечной силы, а попросту говоря, чего он достиг собственными тренировками. Но всё хорошо в меру, как обычно». «То есть?» — не поняла Настя. «Ну, то есть в меру. У одних мера есть, а у других нет. Те, у которых нет, вообще ни о чём думать не могут, кроме одного. Кто-то в их тусовке сумел больше, лучше или быстрее, чем они, и нужно как можно скорее это достижение перебить своим. Они настолько одержимы идеей собственного физического превосходства, вернее, доказыванием этого превосходства, что не в состоянии ни на чём другом сосредоточиться, в том числе и на работе. Похоже, наш свидетель из их числа». «Частенько ошибается», — понимающе спросила Настя, обратившая внимание, что официантка, подходившая к стойке, чтобы забрать заказ, 3 или 4 раза отрицательно мотала головой, после чего бармен быстро снимал с подноса один из напитков и наливал какой-то другой. «Ну да», — кивнул Дзюба. «Невнимателен, не может сконцентрироваться и удержать в памяти заказ даже на короткое время. Все время в телефон ныряет. Уверен, что залы гостей он вообще не видит. Ладно, пойду поговорю с ним. Хотя в успехе сомневаюсь, вряд ли наш спортсмен окажется разговорчивым. У него же приложение, лучший друг». «Может, повезет? Сейчас вечер, и если все так, как ты сказал, друзья-соперники как раз после работы ездят, бегают, плывут. Думаю, в первой половине дня активность не такая высокая, и он был более внимателен. Есть шанс, что он все-таки осознавал то, что происходило в дневные смены на прошлой неделе, и даже что-нибудь запомнил. Главное — правильно задавать вопросы». «Правильно — это как?» «Не так, как учили. Не так, как делают все. Шаблонный вопрос порождает шаблонный ответ, а шаблонный ответ всегда можно предвидеть и предугадать. Его можно спрогнозировать, но можно и спланировать, и даже смоделировать. Понимаешь, о чем я?» Дзюба задумчиво посмотрел на нее, потом потер ладонью щеку и слегка улыбнулся. «Вы рассказывали про Вербицк и про то, как там специально обученные деятели манипулировали общественным мнением. Я помню. После этого я много специальной литературы почитал по нейролингвистике. Мне любопытно стало, кучу всего интересного узнал. Вы об этом?» «Именно об этом. Участковый тебе дал подробное описание того мужчины, который насчет разрешения на оружие обращался?» «Дал. Думаете, он и здесь возникнет?» «Не знаю, но есть смысл иметь его в виду». «Я понял. Ну все, пошел. Не скучайте тут, Анастасия Павловна».